Глава 15. Каждый сам за себя или же один против всех? Обитель древних за завесой. Этап отбора. Несколько часов спустя. Передвижение по скалистой лесной местности пепельных земель получилось своеобразным, интригующим и даже порой интересным. Да, уровень силы после попадания за завесу ощутимо просел, но и сама обитель древних оказалась огромных размеров. Поэтому в зависимости от места нахождения приходилось постоянно ускоряться, и на то было несколько причин. Во-первых, количество огненных, лавовых, горных, лесных и прочих чудовищ на один квадратный километр превышало все мыслимые и немыслимые рамки. Причем мощь твари превосходила даже уровень силы многих участников, а вопли, вои, рев умирающих монстров, как и умирающие крики разумных, оказались самыми распространенными за время моих поисков. Во-вторых, количество разнообразных ловушек и выстроенных массивов было и того больше. Практически повсеместно на пути своего маршрута я встречал различных неудачников и неудачниц. От некоторых оставались лишь потроха и кровь на мордах падальщиков, что стекались к месту схваток. А некоторые просто попадали под влияние того или иного барьера. Сонный, истребляющий, оглушающий, замедляющий, иллюзорный. Эта жалкая мировинская треби останется здесь навечно, пока само не превратится в прах или не сгниет под властью лет. Мне даже не было необходимости их добивать. Не хотелось марать руки и терять время. И в-третьих, это пожиратели плоти. За несколько часов я наткнулся на 8 или 9 групп от 5 до 10 разумных. В их стане я нашел лишь 2 таких мерзких отброса, которые были казнены с особой жестокостью на глазах у их партнеров. А следом на тот свет отправились и все прочие. За 4 часа я прикончил около сотни таких тварей. Фурии, асуры, люди, амареты, тифлинги, эфриты, светлые и темные альвы, женщины или же мужчины. Плевать. Никакой пощады и милосердия. Умирал каждый встречный, что попадался мне на глаза. Периодически эфирное поле засекало редких одиночек, но расходовать на них драгоценное время не имело никакого смысла. А порой и отсутствовало желание. Уничтожал лишь отряды. Хоть и на них, по большому счету, было чихать, но жажда крови и ее вкус сами сейчас руководили моей рианорской натурой. Такие моменты я самовольно отдавался в их власть. Вот только напрягал один момент. За 4 часа своей охоты я так и не встретил ни одного посланника, и не уж тем более сраных их хозяев. Однако наряду с этим возникли 2 другие первостепенные проблемы, и без их решения я никоим образом не осуществлю задуманное. Времени оставалось около 20 часов, а ключа или же хоть какой-либо арки из 4 я так и не смог найти. Ни на телах, ни где-то поблизости. Пришлось даже проверить частично внешнее кольцо грани. Но итог оказался один — пустота. Лишь трупы и кровь, либо то, что от них оставило местная живность и ловушки. По этой самой причине вариант оставался только один. Самый идиотский. Ну а кто разберет этих древних отщепенцев? Хотя тут как посмотреть. Может, и гениальное в целом решение. Что ж, умно. Очень умно. По крайней мере, становится ясно, какого хрена он настолько огромен. Если арки носят название сторон света, подался в размышление попутно с этим, медленно поворачиваясь к гигантскому вулкану за своей спиной и окидывая грохочущую извергающуюся гору скептическим взором. То лучше спрятать их там, где никто не будет искать. Как ни странно, но я являлся тем самым глупцом, который подумал о самом простом решении. Однако из числа многих павших позади я все еще оставался в целости и сохранности. Ответ пришел сам собой. Стоило хоть маломальски приблизиться к основанию вулкана и начать подниматься наверх, как количество тварей увеличилось практически в 2, а то и в 3 раза, как в целом и увеличилось количество разумных, которые попадали в мое поле. и здесь уже присутствовал совсем не тот сброд, который попадался мне на среднем и внешнем кольце обители. Разумные тут встречались более сильнее и мощнее. Но тратить на них время сейчас было не с руки. План состоял в ином. Только после 3 часов поисков эфирное поле наконец-то ощутило нечто знакомое. Знакомую силу пространства. Выход скрывался в одной из горных расщелин. Вот только она оказалась прикрыта каким-то неважнецким скрывающим массивом. По большому счету, более для вида. Хватило пары манипуляций, чтобы свести на нет весь барьер, и через несколько мгновений глазам предстал практически идентичный, как и на астральной арене, проход. Правда, эта арка была в несколько сотен раз меньше прошлой. А на изгибающемся полукруге красовалась надпись «Север». «Северная, значит», — ухмыльнулся злорадно я. Но удивляло отнюдь не это. Удивило то, что я пришел первым. Однако не думаю, что один я додумался до такого банально разбойного плана. Будут еще сообразительные. Остается только подождать. Потому как при попытке проникнуть за ограждающую завесу, некая грань не давала покинуть обитель. Ладно. Как говорит Леня, попытка не пытка, шеф. Хмыкнул спокойно я, быстро распространяя эфирное поле на максимальный радиус. А затем, ловко запрыгнув на арочную дугу, удобно устроился для долгого ожидания и неспешно прикрыл глаза. Поиск ключа оставим другим. Для себя имеем иное занятие. Пространственные потоки Реанора, эфир Эспаса, замыкающая реальность. Пространственные потоки Реанора, эфир Эспаса, блокирующий барьер. Темные потоки Реанора, эфир тьмы, отражающий мираж. За долю мгновения вся местность вокруг меня вернулась к прежнему состоянию. Лишь только тихий мирный гул и блекло-серый цвет арки то и дело манил к себе претендентов на победу в развлечении древних. Мировин. Астральная арена. «Что он сейчас делал?» — хмуро спросила Лислина, наблюдая за манипуляциями Реанорца и его невероятно расслабленным и даже ленивым видом. «И что он задумал? Разве он не собирается искать ключ?» Линчеватель Мировина был одним из нескольких десятков участников, который находился на проекционных экранах астральной арены с самого начала. «Нет, не собирается. Он замкнул пространство». Широкой улыбкой усмехнулась бездна, наблюдая за мужским силуэтом. «Кроме него никто не сможет покинуть обитель через эти северные врата». «А еще он ждет», — гоготнул весело Картар, задорно подмигивая женам. Однако из числа 3 женщин лишь Вальдхэри с улыбкой наблюдала за всеми зловредными манипуляциями Захара. «То есть он?» — с некой запинкой и тяжелым вздохом заговорила Ивара, невольно скосив взор на бездну. «Хочет отобрать ключ, всех убить и покинуть обитель? Теперь я понимаю, о чем вы говорили». «Разрушай и властвуй, моя дорогая», — утвердительно кивнула женщина, а после слегка повернула голову в сторону. «Вы ведь так поступаете, не так ли, Алейда?» Обитель древних. За завесой. Рев и вопли чудовищ подгоняли отряд из 3 разумных гораздо лучше, чем кнуты рабовладельцев у горы. Из 12 членов группы остались лишь крупицы выживших счастливчиков, да и те оказались страшно израненными. К тому же запас эликсиров и зелий был полностью истощен еще во время позапрошлой схватки с тварями обители. «Видит хранитель, я был глупцом, когда осмелился сюда явиться», — прорычал устало Ос, продолжая карабкаться следом за своими напарниками и с опаской оглядываться через плечо, где продолжали неистовствовать монстры. «Великим глупцом! Мы потеряли 9 наших!» «Они слабаки, сдохли и по делам. Не скули!» Довольно склабилась Зиса, с вожделением поглядывая на единственную пространственную сумму всего отряда, что висела у их лидера на поясе. Мы убили достаточно. Нам необычайно повезло, что сразу три ключа при нас. Было более 2000 странников, а покинуть это место смогут только 300. Выберемся отсюда и будем жить безбедно. Сердца твари обители драгоценны снаружи. Тоже верно, хекнул удовлетворенно Ос. Главное, никому не попасться, особенно тому безумцу. Как думаете, тот урод на астральной арене действительно линчеватель? Выглядит он иначе. Не знаю, да и плевать мне на него. Надеюсь, его кто-нибудь прикончит, выдохнула протяжно Зиса. К тому же самохранительница Хараса сказала, что он сменил как-то обличие. Но если Рианорец и правда вернулся, ничего хорошего это не сулит. Он ходячее бедствие, настоящая катастрофа. Вспомни сам, сколько он убил в прошлом. Целые города и цитадели пылали и были залиты кровью. Вспомни кровавые поля Аласы. Там погибли тысячи наших сородичей. Будь моя воля, я бы сама убила этого Зианта. Тихо! Заткнись, не произноси его имя. Не хватало еще, чтобы вы накликали беду. К тому же я кое-что слышу. Вдруг рявкнул грозно Хуберт. Уши темного альва невольно вздрогнули, и тот, резко обернувшись влево, облегченно выдохнул. Гуларки совсем рядом. Похоже, кто-то уже покинул обитель. За мной! Живее! После слов командира скорость альвов многократно увеличилась, и пару минут спустя те уже оказались перед узким ущельем, в конце которого виднелась пространственная арка. «Кинжал мне в печень!» — выдохнул облегченно Ос. «Наконец-то! Так еще и никого нет рядом!» Отряд с широкими ухмылками на губах тотчас рванул вперед, попутно с этим выуживая из карманов ромбические сингонии. Однако, когда до выхода оставалось всего пару шагов, всех троих попросту отбросило прочь в самые разные стороны. «Что за бред?» — прошипела болезненно Зиса, резко поднимаясь на ноги и решительными шагами вновь приближаясь к арке. «Почему мы не можем пройти?» Вот только так и не дойдя пары шагов до завесы, со страдальческим стоном ее вновь отбросило обратно. «Прячьте кристаллы!» — резко скомандовал Хуберт, поворачиваясь ошарашенно ко входу в ущелье, параллельно с этим закапывая кристалл прямо под ноги. «Кто-то приближается!» Первые участники прибыли к северным вратам спустя несколько минут. После были еще разношерстные отряды и разнообразные одиночки. Единицы, затем десятки. После вновь единицы. Количество разумных к вратам все прибывало и прибывало. Озлобленные, израненные, окровавленные. Каждый из явившихся и выживших друг на друга смотрел волком и как на злейшего врага. Ни один из прибывших не решался вытащить ключ на всеобщее обозрение. Вот только итог оказался закономерен. Никто так и не смог пересечь арку. Но и уходить на поиски других выходов уже было слишком поздно. Время оказалось на исходе. Оно шло на часы. Напряжение среди сотен разумных все нарастало. И, как ни странно, но спусковым крючком к массовой бойне стал самый обычный толчок в спину. Затем завязалась яростная потасовка, а за ней началась массовая безумная резня. Резня за обладание ключами. Именно в этом и заключалась вся суть. Отряды формировались на месте для более простой охоты и поиска. Но когда все оказывались у врат, то отряд распадался. Отныне каждый был сам за себя. Смерть обогрела горные ущелья, а жажда крови и стремление выжить действовали на окружающих лучше всякого наркотика. Первыми жертвами стали ослабленные и израненные одиночки. Следом пошли малые группы, которые все еще держались вместе. Однако, когда кровавая бойня вступила в завершающую фазу, у входа в ущелье замаячило сразу два высоких силуэта с массивными кожистыми крыльями, которые были сложены за спинами. Демоны. Оба находились в своем истинном обличии. «Что здесь происходит?» — громыхнул сочащийся холодом голос. «Вход закрыт! Тут барьер! Никто не может покинуть обитель!» — раздался твердый голос из толпы. «Пошли прочь, грязное ничтожество!» — рявкнул второй демон, рассекая толпу мощным телом, подобно бурелому. «Потом выпустите друг другу кишки!» Несколько мгновений тот так и стоял, внимательно созерцая купол и проводя по нему когтистыми пальцами, Но уже вдох спустя тот кровожадно оскалился. Тело его словно стало больше. В руках материализовался огромный двуручный меч. И сокрушительной ниспадающей атакой демон попытался уничтожить защиту. Удар выдался разрушительным. Ущелье разом вздрогнуло и загрохотало. Огненная волна разошлась лавиной прочь, испепеляя мертвых и наислабейших участников. Вот только стоило пламени развеяться, как глазам всех присутствующих пристал абсолютно нетронутый барьер. Однако в возникшем гробовой тишине внезапно раздался равнодушный мужской баритон, который мгновенно разнесся по ущелью. «Ты оглох, Верховный? Тебе ведь сказано, вход закрыт. К тому же ты помешал такому чудесному зрелищу». «Этот голос!» — прорычал гневливо демон, поворачиваясь хаотично по сторонам в поисках заговорившего. «Я узнаю его! Покажись!» В следующий миг пространство выше врат замерцало, медленно задрожало, а секунду спустя взором присутствующих предстал человек, который с безэмоциональным видом лежал на арочной дуге и темно-алыми глазами обводил собравшихся. Но момент спустя тот вдруг резко сфокусировал свой взгляд на одном верховном, ни с того ни с сего с подозрением принюхался и ловко соскочил вниз. Лишь только тонкая грань барьера разделяла двух существ. Стоило седовласому оказаться перед демоном, как часть толпы загудела и отшатнулась прочь. «Линчеватель! Реанорец! Жнец бездны! Пропусти нас!» В приказном порядке пророкотал Верховный. Однако вместо ответа красноглазый вновь принюхался, а секунду спустя расплылся в брезгливой усмешке, а взор его стал непроницаемым. «Боюсь, обратно ты не попадешь. Из какого ты манера? И как тебя зовут, мразь?» «Жалкий червь!» — прорычал демон, хлопнув по барьеру рукой, и попытался вонзить в него когти. «Ты кем себя возомнил? Думаешь, тебя здесь кто-то боится? Не забывайся, смертный! Здесь обитель древних, а не мировен! Нам плевать, как тебя там называют! И что ты натворил?» «Мы не лезем в дела низших рас. Это ниже нас», — прогудел второй. «Открывай!» «Я спрашиваю, с какого ты манора?» — прошептал Реанорец. «И как тебя звать, пес шелудивый? Пока я этого не узнаю, будете ждать здесь, оба». Лица демонов искривились в гримасе ярости, но миг погодя вновь заговорил первый. «Кахил, манер архидемона жестокости». «Алкух, манер архидемона смерти», — пробасил второй. «Манер жестокости, получается. Но Зиол Скотт поганый», — задумчиво пробубнил себе под нос человек. «Посмел таки». «Ничтожный червь!» — неистово заревел демон, а его рев разнесся по ущелью. «Ты поплатишься за оскорбление повелителя! Осмелишься ли выйти за барьер? Ну же!» «Значит, говорите, не вмешивайтесь в дела низших рас, потому как это ниже вас? Даже твой гребаный повелитель не смеет лицемерить передо мной, потому как знает, на что я способен», — спокойно проговорил Зиантар, перебивая Верховного и глядя снизу вверх ему в глаза. «Но вопрос сейчас заключается не в этом. Тогда ответь мне, Кахил, кусок демонического сброда. Каково это?» «Никчемный смертный, о чем ты лопочешь?» — оскалился злобно тот. «Какова? Какова на вкус реанорская плоть?» — прошипел мужчина, а в его глазах вспыхнуло безумие. Аура человека резко затрещала и вспыхнула алой молнией. И тот сделал шаг за грань барьера, медленно вынимая из ножен то и дело подрагивающие наэлектризованные джады. «Ты думал, я не узнаю?» — продолжал шипеть Реанорец, словно сумасшедший. А его сила все продолжала расти. «Думал, не почую. Ты стал сильнее, демон. От тебя смердит плоть моего народа, моими сородичами. Сдохни, червь! Здесь обитель, а не мировен! Здесь мы все равны!» — заревели верховные. Все пространство заволокло необъятным пламенем, и оба демона нанесли два сокрушительных удара своими двуручными мечами. «Каждый пожиратель плоти сдохнет!» — заорал неистовый Рианорец. А в следующий миг произошло сразу несколько событий, что пронеслись перед глазами с невероятной скоростью и которые заставили десятки разумных отступить прочь. Все бушующее пламя оказалось за мгновение поглощено тьмой и яростной молнией. Верховный Алкух беззвучно был пришпилен громовым копьем и сотней стихийных игл к краю горного ущелья, превратившись в кровавое месиво из кусков плоти и ошметков кожи, а изуродованный череп вывернулся в обратную сторону. Кахил же за мельчайшую долю вдоха лишился рук после ног и с болезненным душераздирающим рыком накренился вперед, заливая кровью всю округу. Однако упасть тому не дал сам Рианорец, который резко вонзил оба окровавленных джада в грудь демону, а затем, крепко схватив того за рога и наклонившись над духом, прошептал: «Сейчас ты подохнешь. Подохнешь за то, что сделал. К тому же мне уже много раз говорили, что здесь все равны. Так запомни, выкормыш инферно. Порой есть те, кто намного равнее прочих». В тот же момент Рианорец медленно выпрямился и, сделав молниеносный поворот рогами вправо, руками свернул демону шею. Противный хруст позвонков демона разнесся по всему ущелью. Однако остановился человек лишь тогда, когда в брезгливой манере отбросил прочь от себя оторванную голову и, вынув джады, ногой отпихнул в сторону огрызок тела. «Я передумал», — с тяжелым вдохом и безумными глазами обронил мужчина, которого трясло от неустановимой дрожи, и тот мрачно оглядел оставшихся выживших. «Хотел вас оставить умирать здесь, но теперь... теперь сдохнут все от моих рук». Яростная стихия за секунду заполонила все ущелье. Молния продолжала реветь, подобно голодному зверю, и лишь крики умирающих разумных говорили о том, что в том месте сейчас проводилась жестокая казнь. Зиса в страхе от увиденного пыталась карабкаться по скальному отвесному склону, цепляясь уцелевшей рукой за еле видимые шероховатости, пока вторая опала неподвижной плетью. Но все тщетно. Молния настигла ее на полпути. Прямо за остатками демона Алкуха Ос за два вдоха попытался выстроить себе убежище в самом ущелье. Не зря он является великим магом земли среди альвов. Тот накрыл себя каменным пластом. Однако ему это не помогло. Молния ударила в середину импровизированной защиты и похоронила под ней не только самого альва, но и их раненого командира Хуберта. И стихла свирепая сила лишь тогда, когда последний Рианорец покинул обитель древних. Как ни странно, но стоило перешагнуть завесу, как нога тотчас ощутила твердую и уже знакомую поверхность астральной арены и сплошную удушающую тишину. Упади сейчас здесь хоть монета, и ее звук услышали бы все. Шок, ошеломление, неверие, страх, ужас. Я ощутил весь спектр витавших эмоций. Чтобы прийти к осознанию происходящего, мне хватило одного поворота головы и одного единственного взгляда, который уперся в мои собственные спроецированные магии отражения. Видели, значит? Ха, тем лучше. «Так будет с каждым», — чеканя каждое слово одними губами, прошептал я, обнажая кровавленные зубы и не сомневаясь в том, что меня все слышали. Затем, подняв взгляд к верхним уровням, где располагались ложи архидемонов и странников, расплылся все в той же злорадной ухмылке. «Поплатится каждый. Начало положено». Ритм угасания.